Сказать, что наставники умеют развлекаться, означает ничего не сказать. По итогу из рутинной задачи перемещения учеников из одной точки в другую они сделали тактическую игру, на подготовку к которой у нас было 3 часа. Цель этой игры была добраться до первого горного лагеря. Проблема в том, что обозы ушли еще ночью, а нам выдали карту с обязательными отметками, которые мы должны были посетить. И благодаря этому обычный путь длиной в пару недель превратился в гонку на выживание, так как места были, мягко говоря, не самые благополучные, и к тому же 8 из тех, кто придет последними, исключат. Вот и зачем было городить всю эту чушь с выборами наставников и прочей ерундой. Так бы и сказали, нам нужны самые сильные, выносливые и быстрые, а все остальное по боку. Создавалось впечатление, что магистр Ля и его наставники сами толком не знали, как и что будет. Как только наставники разрешили расходиться, к нашей звезде двинулось десяток наших сокурсников, и все они, судя по их габаритам и одеждам, были из клана Черепахи. Подойдя, один из них сделал шаг вперед и негромко произнес: «Меня зовут Таа. Дядя сказал, что среди сокурсников есть брат из тех, чья кровь впиталась в камни стены, и он отрастил панцирь. Ян, я предлагаю тебе присоединиться к нам во время прохождения испытания. А вот и первые последствия разговора с господином Хида. Будем честны, я как-то особо ни с кем из сокурсников, кроме моей звезды, не взаимодействовал, придерживаясь принципа, что пока отсев не закончится, они могут покинуть наши стройные ряды, и польза от таких знакомств будет не слишком большой. Да, подход циничный, но по мне единственно верный в текущей ситуации. Пусть правитель и управленец из меня такой себе, но я умею слушать и думать. Да и к тому же, будем честны, даже если бы я захотел, то когда, в моей случае время оказалось сверхценным ресурсом. Благодарю за столь ценное предложение, но я останусь со своей звездой. Я кивнул на ребят, что стояли рядом со мной. Пока я говорил с их лидером, мне бросилось в глаза, что одна из девушек пыталась мне что-то сказать, используя язык жестов нюхачей, который я полноценно так и не выучил. И прошу прощения, но язык жестов я так полноценно и не освоил, но разобраться, что вы готовы принять меня в свои ряды, понял. Это чрезвычайно лестно, но они моя команда, с которой мы прошли уже много всего. Ответом мне была добродушная улыбка Таа, который, ничуть не смущаясь отказом, ответил: «Ты хороший союзник, Ян. Будет нужна помощь, просто скажи, и мы будем рядом. Удачи, брат по стене». Я понял, что выдохнул лишь когда черепахи отошли от нас. Вроде бы простой разговор, а ощущение было, что я разгружал всю ночь вагоны с цементом. «И куда ты вляпался на этот раз, Ян?» — раздался голос Лиан. «Давайте обсудим наши действия, и я вам все расскажу». Наш бодрый забег мы остановили уже глубокой ночью, решив перекусить холодными рисовыми лепешками с вяленым мясом и запив это вином в честь моего успеха при дворе. Обсудив все нюансы испытания и тех злоключений, которые выпали на мою долю, было принято решение максимально быстро и эффективно использовать время прохождения испытания. А я, если честно, очень надеялся, что Ордана дотянется до моих снов, стоит мне только убраться из столицы с ее геомантической защитой. Многие из наших сокурсников взяли лошадей и понеслись галопом, но поразложил нам ситуацию, как он ее видит. Получалось, что да, мы смертники, которые должны будут участвовать в жестоких испытаниях. Но есть очень важный нюанс: с нашей подготовкой мы имеем все шансы их пройти, и тогда нас будут оценивать по тому, что и как мы делали. Если генерал берет лошадей и мчится впереди своей армии, неважно, отступает она или наступает, то это глупость. Если армия идет в атаку, то впереди должны идти разведчики. Ведь если командующий погибнет, то войско лишится управления и станет недееспособным. А вот если она отступает и генерал мчится первым, то это намного хуже. Это несмываемый позор. Именно поэтому мы должны были двигаться на своих ногах, взяв с собой необходимые припасы. Эту логику подтверждало не только то, что в точке, отмеченные на карте, это были военные посты, на которых мы могли пополнить припасы, но и то, что черепахи вместе с ребятами Ледяного Вихря также выдвинулись пешими. С точки зрения Лианы Мейлин, то, что черепахи предложили мне союз, означало, что теперь я принят в негласное братство стены. А это значит, что какие бы ни были у меня проблемы, то стена примет меня всегда. Даже если вся империя будет охотиться за мной, если я не буду увлечен в пособничестве демонов, то стоит мне коснуться каменных блоков стены и сказать: «Отдаю свою кровь и силу нерушимой стене», то никакая бюрократия не сможет забрать мою жизнь, и лишь командование будет решать, что со мной делать. По сути, это некий аналог казачьей вольницы, что жила по своим законам. С Дону выдачи нет, как когда-то говорилось. Но как всегда есть но. Ничего не бывает просто так, и если я рискну просить такого убежища, то пока я не получу статус очищенного нефритом, то мне придется выполнять любой, даже самый сумасбродный приказ вышестоящего. Но стоит получить этот статус, и после этого ты уже сам будешь выбирать свой путь. Хотя искренне надеюсь, что все эти знания мне не пригодятся, и я смогу с честью выдержать те испытания, что несут с собой открытые врата. Как бы я ни ненавидел бег, но не могу не признать, что монотонное передвижение, когда ты сосредоточен лишь на том, как переставлять ноги, позволяет твоему разуму очиститься. Двигаясь в быстром темпе, я размышлял о том, почему я делаю то, что я делаю. Зачем я рискую своей жизнью, чтобы участвовать в этом дурацком испытании? Ведь и так понятно, что если мы с ним справимся, то следующим заданием будет закрытие врат. И чем дольше я размышлял над всем происходящим, тем сильнее я осознавал простую истину. Да я далеко не герой в сверкающих доспехах, который делает все ради добра и справедливости. Я всего лишь гребаный наркоман, упивающийся битвой. Но если раньше мне было достаточно боя с лучшими ради самого процесса сражения и пояса чемпиона, то теперь что-то внутри меня изменилось. Похоже, кровь воронов изменила меня гораздо сильнее, чем я думал. Теперь мне хочется сражаться именно с нечистыми. И разговор с Хидой стал для меня окончательной точкой перелома. Раньше я думал лишь о себе и хотел доказать всему миру и самому себе, что я лучший из лучших. Неоспоримый чемпион, который может справиться с любым противником. Спустившись в отнорок Дзигаку, я почувствовал, что такое сила дхармы клана, и она вела меня, заставляя сражаться с тварями и предателями человеческого рода. Но как когда-то сказал Тинджел, ты никогда не сможешь пройти путем идущего к небу, если ты не будешь понимать самого себя. И теперь я понял, я осознал свою благую силу. Мое да это сражение не ради славы, она меня уже не интересует. Теперь я сражаюсь ради гармонии. Гармонии с самим собой и целым миром. Лишь этот путь может сделать меня цельным. Стоило этой мысли прийти в моей голове, как в ту же секунду мир мигнул и все вокруг окрасилось в багрово-красные цвета. Я был везде и нигде, но я чувствовал, что я не один. Хриплый каркающий голос задал мне вопрос. Ты осознал себя? Каким было твое главное заблуждение? Даже после того, как он покинул мою голову, старый ворон в моей крови продолжает меня учить. От этого осознания мне стало тепло где-то в глубине моего сердца. Раньше я считал, что главное – доказать, что я лучший. Доказать себе и другим, что нет никого сильнее. Я гордился каждым боем, каждым павшим врагом. Познав себя, ты отринул гордость. У клинка нет гордости. Ты прошел первую ступень возвышения. Что всегда было с тобой? Дхарма клана всегда вела меня, но я ее не понимал. Был глух к ее призывам, слеп к ее истине, но все равно капля за каплей она меня изменила. Каждый удар, каждая победа не были лишь частью пути к славе, они были шагами к истине. Тинджел всегда говорил, ты не сможешь достичь неба, если не поймешь самого себя. Как же он был прав. И сейчас его невидимый голос продолжил вещать мрачным, но очень торжественным тоном. Познав суть клана, ты стал цельным. Чужая душа в теле потомка нашей крови. Острие и рукоять единое целое, делающее клинок клинком. Ты прошел вторую ступень возвышения. Что ведет тебя, ученик? Жажда битвы. Клинок всегда мечтает сражаться и лить кровь. Ведь это его суть. Меч – единственная вещь, созданная лишь для одной цели – убивать. Мы клан крови, и мы льем кровь, как свою, так и чужую. Таков извечный договор. Но ради чего ты льешь кровь? Каждое его слово, словно омывало меня, показывая мне, какой я на самом деле. Как я, без жалости, убивал спящих ублюдков, что делали наркотики из крови и страдания людей. Как, смеясь, рубился с демонами. Как забивал, в столице, кулаками тварь, продавшую душу демонам. Все это делал я, и теперь я понимал самое главное, почему. Я сражаюсь ради гармонии. Видя искажение, я чувствую, что должен его исправить. Гармония с миром и самим собой. Вот моя цель. Мое «Д» – это сражение, но не ради признания или побед. Это сражение ради баланса, ради того, чтобы сохранить гармонию. Только этот путь сделает меня цельным. Осознание цели позволяет наносить верный удар. Каждый клинок должен чувствовать свое предназначение. Ты прошел третью ступень возвышения. Ты готов к запретным истинам, Ян. Когда я был в твоей крови, то имел свою личность и не мог преодолеть древний запрет, наложенный древними. Но наш первопредок недаром имеет прозвание обманщик, и мы, его дети, идем его путем. Я обещал тебе, что ты познаешь многое, и я держу свое слово. Пусть и таким странным образом. Ученик, сейчас я лишь часть тебя, и ты можешь познать истинную силу, способную менять этот мир. Силу, что меняет все. Кровавый клинок, идущий к небу. Отныне ты получишь нужную заточку и сможешь убить любого. Меня скрутила безумная боль. Каждая частичка моего тела горела. Казалось, что я умираю. Ядро с безумной скоростью прокачивало энергию всех колец силы по моим меридианам, что лопались и тут же срастались от этой запредельной мощи. А потом нефритовая зелень моих колец первого ранга начала покрываться чернотой обсидиана. Глава 13. Обсидиан. Значит, он все же сумел это сделать с тобой. Безжалостный безумец. Звук такого родного голоса вырвал меня из бесконечной пучины боли и страдания. Очнись, внук. Изменения уже прошли. То, что ты чувствуешь, это лишь отголоски фантомных болей. Твое тело и дух уже восстановились. Я с трудом сумел разлепить свои веки. Протерев глаза пальцами, я увидел на них остатки запекшейся крови и содрогнулся от воспоминаний болезненной трансформации. Честно говоря, не уверен, что если бы я понимал, что меня ожидает, то моя воля была бы так же крепка, как раньше. Но все уже случилось, и кольца первого ранга теперь покрыты чернотой запретного обсидиана. Младший приветствует старшую. Поднявшись на ноги, я слегка поклонился Ордане. Даже в таком состоянии я не мог отказать себе в удовольствии от легкой подколки, и судя по легкой улыбке на ее лице, она достигла цели. Живой, сильный и смертельно опасный. Она сделала шаг вперед и порывисто меня обняла. Как же я скучала по разговорам с тобой, внук. И я, бабушка. Самое удивительное, но это была чистейшая правда. Хранительница памяти клана воронов была абсолютно безжалостным существом. Хотя другое и не смогло бы выдержать испытания в своем личном аду, чтобы переродиться в владычицу голодных духов. И несмотря на все это, она учила, защищала и поддерживала меня с самой первой встречи. Идем, Ян. Сейчас у нас есть куда больше времени, а с учетом того, как ты изменился, я обязана тебе показать одно место. Пока я не разрешу, молчи. Понял? Ее глаза, ставшие из привычно черных кроваво-красными, несколько пугали, но я кивнул. Если не верить ей, то тогда кому? Тогда идем и ничему не удивляйся. Реальность снов всегда гибка и изменчива, такова ее суть, и лишь по-настоящему сильная воля может заставить ее застыть. Вот и сейчас мы шли по красновато-серой пустыне, что так напоминало мне от нора к Дзигаку, где я проходил свое испытание на становление карателем. Шаг, и мир изменился. Рядом начал зеленеть оазис с небольшой беседкой, подобной той, где мы пили вкуснейший зеленый чай с персиковыми лепестками. Приказной взмах руки, на которой ногти превратились в когтистые лезвия, и реальность вновь изменилась, и перед нами выросли горы, так похожие на те, куда она меня отвела, спасая от тараканоподобной твари. С каждым шагом они становились все ближе и ближе. Казалось, время и пространство утратили свое незыблемое состояние, и за буквально десяток шагов мы прошли несколько километров. Ядро медленно пульсировало, наполняя энергией кольцо пустоты. И лишь благодаря этому я осознал, что вижу филигранную работу настоящего мастера пустоты. Короткий жест, сопровождаемый выплеском силы, и монолитная гора раскрылась, словно ракушка. Темнота не мешала ни ей, ни мне, поэтому мы продолжали идти. Пещера постепенно расширялась, пока мы не вышли на берег подземного озера. Водоем с мерцающей водой был безмолвным, но я ощущал, что под ним скрывается что-то смертельно опасное. Но больше всего меня поразило ощущение страха, идущее из глубины. Что бы там ни скрывалось, она до ужаса боялась хрупкую женщину в клановом, черно-красном, ханьфу, идущей чуть впереди меня. Подойдя к воде, она замерла и посмотрела на воду. Секунда шла за секундой, и у меня сложилось впечатление, что она с кем-то телепатически разговаривает. Тук и окружавшие нас кристаллы мягко засветились, отбрасывая блики на стены пещеры. Ордана едва заметным движением руки указала направление и двинулась вперед. Я молча кивнул, зная, что она все видит, и пошел следом. С каждым новым шагом все больше кристаллов начинало светиться, пока впереди не показался явно рукотворный тоннель, который вел наружу. Откуда я это знал? Не знаю, просто чувствовал. Через несколько мгновений я понял, что здесь нельзя полагаться на привычные законы мира. Каждый шаг в этом месте изменял все вокруг. Сначала туннель был каменным, с неровными стенами, оставленными грубыми кирками. Но едва я успел моргнуть, как они начали изгибаться, будто живые. Камень растаял, превратившись в мерцающую серебристую поверхность, которая отражала нас словно искаженное зеркало. Каждый шаг показывал мне меня, такого, каким я мог бы стать, если бы делал другие выборы. Шаг, и на меня смотрит мое лицо, искривленное в жуткой усмешке, что нагоняло ужас на мой противников на земле. Кожа блестит от пота, кулаки обмотаны окровавленными бинтами. Я вновь одержал победу и доказал, что я неоспоримый чемпион. Короткий ежик седых волос контрастировал с юными глазами, горящими неудержимой яростью и желанием побеждать. Но глядя в эти глаза, я чувствовал, насколько его жизнь пуста. Новый шаг, и зеркало меняет картинку. Вместо бойца появился другой я, тот, которым я всегда боялся стать. Переломанный калека, криво сросшееся плечо, левая нога волочится по земле. Он я стоял, опираясь на трость. Но в его моих глазах все еще была бесконечная жажда жизни и боя. Я почти почувствовал его боль, но и его упорство, которое, казалось, никогда не угасало. Он все еще был готов сражаться, даже если это будет последний бой в его жалкой жизни. Следующий образ сменил калеку резким всплеском. Теперь это был солдат в легионерском доспехе империи. На его грудь свисала золотая пыльца за рубиновой канцелярии, а глаза смотрели твердо и уверенно, как у человека, привыкшего повелевать. Этот Ян был воплощением чести и силы, готовым умереть за нефритовую империю. Вспышкой тут же появляется новый образ, чиновник из канцелярии. Он сидел за столом, заваленным свитками, его пальцы быстро перебирали документы. Его лицо было бледным, а глаза смотрели с изнеможением. Он был полезным, нужным империи, но лишенным искры, которая когда-то двигала мной. Зеркальная поверхность начала рябить, словно вода под воздействием ветра. Образ сменился снова. Теперь я видел лицо, иссеченное множеством шрамов. Рот чудовищно скривился от крика. Мое отражение поднимало в бой защитников стены. Этот Ян был злым обветренным лицом, с глазами, уставшими от вечных сражений. Тяжелые доспехи были изрублены, а верные мечи-крюки измазаны и хором, и кровью, но он вновь и вновь отбрасывал тех, кто хотел уничтожить его мир. В следующий миг я видел себя кровавым колдуном Маха, бросающим орды тварей на штурм стены, которую я только что защищал. Голодные духи, кружащие вокруг меня, вопили от удовольствия, наслаждаясь резней. Каждый павший противник делал меня все сильнее. И тут же пришло новое видение, от которого по моей спине пробежали мурашки. Я, ставший Гуйдзин, мертвенно-бледная кожа, что крепче брони легионера, кроваво-красные глаза, видящие ток жизни, и длинные когти, что тускло блестели в свете несуществующей луны. Этот Ян был порождением ночи, питался жизнью других и жил вне морали, что когда-то связывало меня. Зеркало вновь изменилось, и на поверхность поднялся другой я, повелитель голодных духов. Он парил над землей, окутанный тенью, и за его спиной кружились голодные духи, послушные его воле. Его взгляд был тяжелым, мудрым и полным власти. С вырванного, из груди демона они, сердца, что он сжимал в руках, медленно капала кровь. Образы мелькали все чаще и чаще. Вот я, один из крысиных королей, контролирующий криминальный мир империи. А вот рядом с Моном Ворона на моей груди появляется еще один в виде паука. Я смотрел на них всех. Они были мной, каждая из возможных дорог, которые я мог выбрать. Каждая из них манила, каждая из них несла в себе свою правду. Вот только я чувствовал, что я это я, и все, что я вижу, обман. Я есть я, боец, следующий дхарме возрожденного клана, воин, что следует своему чувству Д, тот, кто несет в своей душе гармонию и баланс, тот, кто стал клинком с обсидиановой заточкой. И я сделал следующий шаг, отвернувшись от стены видений. Отражения исчезли, а мы оказались в лесу. Я помнил этот лес, хотя знал, что не бывал там никогда. Именно там Тинджал убил на дуэли трех журавлей. Запах свежей листвы, омытой дождем, проникал в мои ноздри. Но в следующий миг он стал другим. Листья на деревьях стали темно-красными, как умирающий закат, а стволы деревьев начали вытягиваться, будто стремились упереться в небо. Теперь мы шли через подобие леса Шинги, в котором я получил благословение алтаря воронов. Ордана шла впереди. Она не произносила ни слова, но я знал, все это происходило по ее воле. Мир менялся под воздействием безжалостной воли. Одно ее присутствие раздвигало реальность, словно она была художником, который одним движением кисти стирает старую картину и рисует новую. Я старался идти спокойно, но лес начал говорить со мной. Он негромко шептал мне, что рад приветствовать брата по крови. Звук был еле слышен, будто листья на деревьях переговаривались между собой, разнося весть о том, кто вошел под их своды. Чем дальше мы шли, тем громче становился этот шепот, пока он не начал наполнять воздух, а потом раздался торжествующий вороний грай. Духи этой земли приветствовали родичей. Тропа под нашими ногами изменилась первой. Мягкая земля затвердела, покрылась тонкими трещинами, из которых пробивалось холодное синее сияние. Оно словно пыталось обжечь мои ноги, но вместо этого вызывало лишь странное покалывание, которое восстанавливало меня. Кроны деревьев постепенно раздвинулись, открывая небо, но это уже не было привычным небом. Оно было покрыто рваными тучами, между которыми мелькали вспышки молний. Я подумал, что мы, возможно, уже приблизились к цели, но каждый шаг только увеличивал странность этого места. Лес заканчивался внезапно, словно не желая приближаться к тому, что мы шли увидеть. За границей деревьев высилась огромная долина, усыпанная черными скалами, которые напоминали осколки разбитого зеркала. Посреди долины возвышалось наполовину разрушенное нечто. «Узри, око бури, и добро пожаловать в наш первый храм, мой внук!» — торжествующий голосом произнесла Ордана, и я увидел его. Среди бритвенно-острых обсидиановых скал находилось нечто, названное ее храмов. Стены, казалось, были сотканы из вращающихся в бесконечном вихре потоков ветра, в котором беспрерывно раздавались раскаты грома и удары молний. Каждый камень пульсировал, отражая молнии, которые рвали небо на части. Этот храм не был построен руками, он был вызван волей, как само это место. Впервые мне стало по-настоящему страшно, но теперь я чувствовал зов этого места. Почувствовав мою кровь, оно меня звало. Ордана остановилась у края леса. Ее лицо оставалось спокойным, как будто весь этот путь был лишь легкой прогулкой. Она посмотрела на меня через плечо и сказала: «Осталось немного, и я отвечу на все твои вопросы. Идем, внук». Я кивнул, чувствуя, как холодный ветер с долины касается моего лица. Где бы я ни был, я чувствовал, что меня тут ждут. На границе между реальностями стоит древний храм, называемый храмом Ока Бури. Он расположен в отдельной части реальности, что послушно воле хозяина штормов, Фейлиня. Вокруг этого места всегда вьются игривые порывы ветра, несущие грозовые облака. Храм, окруженный арками из чернильно-черных кусков обсидиана, живет своей жизнью. Ему не нужны прихожане и жрецы. Эхо грома и раскаты молнии отражаются от стен, создавая великую песнь ветра. И лишь эта дикая молитва угодна слуху безжалостному отцу первопредков воронов и обезьян. Стоило войти в арку следом за Орданой, как это знание стало частью меня. Приходящий в тумане вновь поделился частичкой своей мудрости. Внутри храма царила звенящая тишина, несмотря на ярость ветров за пределами этих стен. Тихий стук капель, скатывающихся с острова как клинок куска обсидиана и падающих в небольшой пруд в центре зала, настраивал на размышление. Каждая из стен храма была украшена изображениями духов, танцующих в вихре из ветра, теней и крови. А в центре зала, на возвышении, находился жертвенный алтарь клана воронов. «Теперь ты можешь говорить и задавать любые вопросы, внук». Владычица голодных духов аккуратно опустилась на борт пруда и словно гладила воду, едва касаясь ее своими длинными пальцами. «Что это за место и почему ты привела меня именно сюда?» Я смотрел в ее холодные глаза, и она, улыбнувшись уголком рта, ответила: «Ты начал задавать правильные вопросы. Именно в Оке Бури побратались Суню Кун и Дайтингу. Именно в этом месте они решили, что будут сражаться плечом к плечу, чтобы выковать из своих учеников клинки, что смогу остановить демонов. А здесь ты потому, что один треклятый идиот сделал тебя клинком против демонов». Короткая вспышка ярости на мгновение показала мне истинное лицо Орданы. Ее личина благородной женщины расползлась, как клочья тумана под порывами сильного ветра, и миру явилось лицо злобного духа, пожирающего людей. И чем мне это грозит? Я уже понимал, что тут явно что-то нечисто. Тем, что отныне ты больше не властен над своей судьбой. Теперь ты сам будешь алчить крови и силы демонов, как пьяница дармового вина. Словно натасканный зверь ты будешь на них охотиться, и это уже никак не изменить. Приходящий в тумане сам был таким же и тебя превратил в свое подобие. Я и раньше чувствовал, что они должны быть уничтожены. Значит, для меня ничего не изменилось. Быть может, Тинджел и сделал меня палачом демонов, но пока я не ощущал никаких особых изменений, кроме того, что я стал намного сильнее. Глупец. Ордана почти рычала. Похоже, моя добрая бабушка была в ярости. Пусть бы другие убивали демонов и закрывали врата, а ты бы жил, растил детей и восстанавливал клан. А я только сейчас осознал, о чем она говорит. И подойдя к ней, я сел рядом и взял в свои ладони ее пальцы с острыми как бритва когтями. Ты ведь сейчас злишься не на меня. Ты провела меня через ту пещеру и с кем-то договорилась, чтобы он показал мне варианты будущего, ведь так, а в нем не было той реальности для меня, о которой ты так мечтала. Ее напряженные плечи неожиданно поникли, и она кивнула, а потом едва слышно начал говорить. У меня никогда не было детей. Я не знала радости материнства, обменяв его на знания и силу Шугиндзя. Вместо того, чтобы растить новую жизнь, я забирала ее у врагов клана. Меня боялись по всей Нефритовой империи. И что в итоге? Моего клана больше нет, остался лишь ты, но и ты уйдешь тропой смерти, вместо того, чтобы взращивать жизнь. С ее ресниц сорвалась одинокая кровавая капля. Она даже плакала кровью. Ты не будешь одна. Я крепко ее обнял. Я больше не последний ворон. В клане нас уже двое, а не пройдет и полугода, как нас станет почти десяток. Она подняла голову, и ее темные глаза смотрели на меня с затаенной надеждой. Кто он или она? Ее тон не спрашивал ответа, он требовал, и я улыбнулся своей доброй бабуле. Сын побратима моего деда и один из высших чиновников сапфировой канцелярии. И в отличие от меня у него большая семья, которую он введет в наш клан. Но не менее важно, я заключил сделку с регентом. Какую? Через 5 лет великий клан воронов будет официально признан Нефритовой империей. Свершилось. Мы говорили и говорили. Я рассказал ей все, что со мной творилось, и про мерзости, которые были в столице, и про Академию Земли и Неба, где меня чуть не убили братья Ашида, и про то, куда я влез, соглашаясь участвовать в турнире. Она же пообещала мне, что будет хранить клан и в случае чего поможет Гуангу его восстанавливать, а потом объяснила, как использовать мощь обсидиана. Его сила была поистине беспредельна, но за такую мощь полагалась и не менее высокая цена. Ардана говорила о силе обсидиана одновременно и с ненавистью, и с уважением. Он был для нее как старый враг, сражаться с которым великая честь. Слабым подобием сил обсидиана являются практики пожирателей духов, но там, где им требуется месяцы и годы пожирания твари, обсидиан может справиться за доли мгновений. Его сила не просто изгоняет духовные сущности, она словно стирает их из реальности, разрывая их связь с срединным миром. Даже первый ранг обсидианового кольца может наносить серьезные раны духам уровня мастера. Другой стороной этой силы было подавление способностей у противников. Достаточно было лишь короткого воздействия, чтобы их силы становились запечатанными. Их магия рассыпалась, лишенная источника. Да на короткое время, но в бою настоящих мастеров даже секунды безумный срок. Хуже было другое. Воин обсидиана мог уничтожить ядро самого практика колец силы. Обсидиан ломает не только силу, но и дух самого мага, превращая его в пустую оболочку, лишенную чувств и желаний. Ужасная сила, что была под запретом почти с самого основания Нефритовой империи, и лишь безумцы искали этой силы, чтобы обратить ее себе на службу, забывая о цене. За все надо платить, особенно за силу, которая потенциально могла уничтожать даже богов и великих духов. Такая мощь требует жесткого контроля, иначе энергия начинает разрушать самого носителя. Но самое страшное, что как бы ты ни пытался, как бы ни контролировал эти процессы, но чем дальше ты зайдешь по пути обсидиана, тем быстрее ты умрешь, ведь обсидиан невозможно остановить. Глава 14. Интерлюдия. Гуанг. Цао Гуанг сидел за тяжелым деревянным столом в своем кабинете, погруженный в свои мысли. Легкий полумрак комнаты скрывал следы его усталости, но напряжение сквозило в каждом движении. Пальцы медленно поглаживали край пергамента с записями, в которых он давно уже не искал смысла. Его мысли были далеко. 3 дня назад он проводил жену и детей к своему отцу, Цао Хвану. Старый мастер над оружием очень хорошо вдолбил своим ученикам, что в первую очередь из-под удара нужно уводить самые уязвимые объекты, а в громовой жемчужине, под защитой отца и дядюшки Бэя, они будут в полной безопасности, в случае чего старики не только сумеют защитить их, но и сделают из его старшего сына настоящего наследника семьи Цао. В случае, если все пойдет не так, как надо, ты должен жить в ожидании смерти, лишь тогда ты не будешь ее страшиться. И Гуанг знал, что поступает так, как должно, так, как должен поступить истинный сын дробящего кости. Старший сын, его гордость и надежда. Уже сейчас он показывал все признаки, что из него выйдет Шугиндзя, который с легкостью сможет превзойти не только его, но и прадеда Гуанга. Гуанг гордился им гораздо больше, чем было прилично, и именно поэтому скрывал свои истинные чувства. Но перед тем, как отправить семью к отцу, он все же посвятил малыша в ворона и отдал ему фамильный клинок. Теперь он воин и опора семьи. С его способностями и при поддержке деда, он сможет удержать вороний стяг. Теперь он гораздо лучше понимал Яна, который точно так же перед отъездом в горные лагеря принял самого Гуанга в клан. Столица, с ее правилами закулисной игры, еще сильнее усилила способности Цао Гуанга. И тут он окончательно стал человеком, который всегда все просчитывал. Каждый шаг, каждую встречу, каждое слово. И вот сейчас он вдыхал аромат курительных палочек и перебирал свои решения в голове, стараясь найти слабое звено. Все ли он предусмотрел, все ли правильно? Его взгляд упал на пиалу с вином, из которой он даже не сделал глотка, но даже не заметил этого. Сегодня любимое вино, которое доставляли ему из земель черепах, и привычные ароматы для медитации не могли ему унять беспокойство. Он откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди и глубоко вздохнув, начал молиться. Губы беззвучно шептали воззвание к предкам, прося у них защиты для семьи. Для себя он никогда ничего не просил. Истинный воин возьмет все сам. Осталось одно дело, крайне неприятное, но необходимое. Он знал, что за это решение многие его будут осуждать, если, конечно, узнают. Но он всегда четко понимал, в чем его долг и что он должен сделать. Таким сделала его стена, таким сделали его учителя. Никаких сожалений, никаких сомнений. Решение принято, и он его выполнит. Перед тем, как отправиться, он еще раз проверил, что в каждом из написанных писем все изложено так, как и должно быть. Жаль, что нет возможно поговорить с черным журавлем лично, но клан важнее даже такой давней дружбы. Они прошли через многое вместе, кровь, боль, победы и поражения, но предсказать его реакцию он даже не пытался. И самым лучшим способом будет написать письмо. «Все идет по плану», – пробормотал он, словно стараясь убедить себя. Внутри теплилась мерзкая мысль, которую он старательно гнал прочь, что не существует плана, который мог бы удовлетворить всех, а значит, он все делает правильно и заплатит необходимую цену, чтобы его новый клан жил, даже если это цена его жизни. Встав, он разложил в нужном порядке письма. Его секретарь уже ждет, когда он выйдет из кабинета, чтобы их отправить. Взяв со стойки свой цзянь, он прикрепил его на пояс и, глубоко вздохнув, вышел. Сегодня был день, когда его решения должны были обрести плоть. Его ждал один из самых опасных притонов Нижнего города. Гуанг толкнул тяжелую дверь таверны, и шум голосов резко стих, словно кто-то приказал всем заткнуться. Запах перегара, дешевой еды и немытых тел ударил в нос, но его это не смутило. Мгновение все присутствующие, десятки глаз, вглядывались в его фигуру, словно оценивая степень угрозы. Заведение, спрятанное в самом сердце Нижнего города, было известно своими завсегдатаями, преступниками, торговцами теневого рынка и безжалостными бойцами, которые предпочитали решать проблемы клинками, заодно избавляясь от лишних свидетелей. Здесь не любили чужаков, и он это прекрасно знал. Вот только ему было совершенно плевать, что любит это отребье. С абсолютно спокойным лицом он сделал первый шаг внутрь, начиная считать про себя. Не успел он пройти и нескольких шагов, как на счете 8 перед ним встал мужчина, коренастый, с густой бородой и злыми глазами. Рукав его грязного халата скрывал длинный нож. От него разило дешевым пойлом, но он был не настолько пьян, чтобы не понять, что Гуанг здесь чужак. «Ты зашел не туда, друг», — прорычал он, перегородив путь. «Убирайся, пока не стало хуже. Очередная шавка, которая предпочитает рычать, а не кусать». Гуанг на секунду остановился, склонил голову, будто обдумывая предложение, а затем двинулся вперед. Мужчина схватил его за плечо, но этот жест стал роковой ошибкой. Чуть довернув корпус, Гуанг нанес один единственный удар кулаком, наполненный энергией воды. Сухой хруст ломаемых ребер заставил его губы чуть искривиться в усмешке. Он вспомнил стену. Бородатый отлетел назад, сбивая со стола кружки и тарелки, и остался лежать, корчась от боли и хватаясь за грудь. Остальные посетители вскочили, выхватывая оружие. Скрип стульев, звон посуды, за считанные секунды напряжение в воздухе стало почти осязаемым. Несколько мужчин двинулись к Гуангу, их глаза горели желанием расплаты. Глупцы, среди этой черни не было никого, кто смог бы сопротивляться Архату с серебром в воде и огне. «Сесть!» — громкий, резкий голос заставил их замереть. Такой знакомый голос, что мог перекрыть шум любой битвы. В дальнем углу таверны поднялась женщина. На ее лице, скрытом тенью соломенной шляпы, играли отсветы тусклого света. Она двигалась неспешно, но ее шаги были точно выверены, как у хищника, готовящегося к броску. И вот она могла бы попытаться справиться с ним, но даже у такого опытного мастера шансов было немного. «Занимайтесь своими делами и уберите эту падаль с дороги». Она кивнула на бородача. Его, она указала на Гуанга, тут никогда не было. Любое слово. Ей даже не требовалось продолжать. Все и так понимали, что будет, а ее голос, низкий и холодный, не оставил места сомнениям. Посетители нехотя вернулись на свои места, но их взгляды оставались напряженными. Кто-то спешно допил свой стакан, кто-то просто уставился в стол, делая вид, что ничего не произошло. Женщина подошла ближе, остановившись перед Гуаном. Теперь ее лицо, испещренное шрамами, было видно в слабом свете ламп. Один из шрамов пересекал правую щеку, другой шел вдоль линии лба, как метка прошлого, о котором она не любила говорить. «Ты ни капли не изменился», — сказала она, скрестив руки на груди. «Как и ты, ты всегда умела утихомиривать толпу», — ответил Гуанг, глядя ей прямо в глаза. Взгляд у обоих стал чуть теплее. Они давно знали друг друга, еще со стены. Тогда, в те годы, они сражались плечом к плечу. «Что тебе нужно, Гуанг?» Ее голос звучал ровно, но в нем сквозило напряжение. «Здесь было не место для одного из высших чиновников сапфировой канцелярии. Мне нужен крысиный король», — коротко ответил он. Женщина не отвела взгляда, изучая его лицо. Она прекрасно помнила, чем закончилась последняя встреча этих двух упрямцев. «Если Гуанг здесь, значит, дела плохи». Наконец она кивнула. «Идем, он ужинает», — сказала она, разворачиваясь. Она повела его к дальнему углу таверны, где находилась незаметная дверь. За ними снова поднялся гул голосов, будто остальная часть заведения предпочла забыть о произошедшем. Перед дверью она остановилась, повернулась к Гуангу и тихо добавила. «Я надеюсь, ты знаешь, на что идешь. Он стал намного сильнее, как и я. Я не хочу убирать труп одного из вас, или, что еще хуже, обоих. Не бойся, Шиа, сегодня я с миром, все долги будут закрыты». Голос Гуанга стал мягче. Он промолчал, а затем шагнул за порог, туда, где его ждал крысиный король. Спустившись в глубокий подвал, он на секунду остановился перед массивной дверью, украшенной знаком крысы в короне, но все же открыл дверь и остановился, увидев сидящую за массивным столом фигуру, которая была одновременно знакомой и устрашающей. Перед ним сидел человек, которого он не видел несколько лет, но чье лицо осталось в памяти навсегда. Высокий, массивный, с телосложением борца сумо и руками, способными согнуть офицерский цзянь в кольцо. И, как всегда, его торс был прикрыт лишь тяжелым борцовским поясом. Его тело было густо покрыто татуировками, изображающими крыс, каждая из которых словно оживала при взгляде на них. Крысы карабкались по плечам, грудной клетке, животу, оплетая массивные руки и запястья. Крыс не было лишь на небольшом участке левого плеча, там, где была вытатуирована стена, с которой лилась кровь. Гуанг машинально потер свое плечо, там, где была точно такая же татуировка, такая же, как и у Шиа, охраняющий вход. Лицо мужчины, некогда суровое, теперь было еще более устрашающим. Глубокие шрамы пересекали его черты, оставляя ощущение, будто его жизнь – это непрерывная череда битв. Один глаз отсутствовал, замененный протезом из нефрита, который горел тусклым зеленым светом. Этот взгляд, нечеловеческий и холодный, цеплял внимание, заставляя невольно задержаться на нем дольше, чем хотелось бы. Они служили вместе на стене, их призвали в самое сердце хаоса, в небольшую крепость, которая сдерживала натиск тварей из малых врат. Там, где бой был ежедневной реальностью, а смерть стояла за каждым углом, они неоднократно спасали друг друга. Он уважал этого человека за его непоколебимый кодекс чести, за готовность броситься в бой, чтобы вытащить товарища из лап смерти. Но времена изменились. Теперь перед ним стоял не воин, а жестокий преступник, решивший идти своим путем. Один из лидеров самого могущественного преступного клана. Каждый шаг этого человека теперь сопровождался шепотами тени, и крысы на его коже словно символизировали сеть незаконных сделок и насилия, которые стали его жизнью. Уважение смешивалось с презрением. Гуанг видел, что перед ним сидит человек, который всегда оставался верен своим принципам, но эти принципы давно перестали быть чем-то благородным. Теперь это был человек, который жил по своим правилам, не признавая ни законов, ни морали, и чья жизнь давно стала территорией, где честь и бесчестие существовали бок о бок. «Здравствуй, младший брат», — произнес Гуанг, и от этих слов толстые губы громилы расплылись в широкой улыбке, показывая его острые, как акульи клыки, зубы, что подверглись изменению в землях теней. «Здравствуй, командир. Вина, или ты пришел закончить то, что не смог сделать в прошлый раз?» Массивные пальцы провели по бугристому шраму на шее. «Скорее не захотел, но сейчас я тут по другому поводу, так что не откажусь от вина». Из глотки его бывшего заместителя вырвался короткий смешок, и он, достав еще одну нефритовую чашу, щедро плеснул туда вина. «За тех, кто остался на стене». Несколько минут они пили и говорили ни о чем. Все так, будто встретились старые друзья, и между ними не было кровавого поединка, который чуть не отправил будущего крысиного короля на встречу с предками. «Отныне я хочу забыть все долги между нами и прошу тебя о помощи». Гуэнг бросил на стол два свитка. Его собеседник молча смотрел ему прямо в глаза. От жуткого взгляда протеза даже свежеиспеченному ворону стало не по себе. «Всего два вопроса, командир. И какие, почему, и какая тебе нужна помощь?» Теперь настала пора молчать Гуэнгу, но, глубоко вздохнув, он все же ответил. «Ты верен крысиной матери, ты увидел свет ее истины, и если раньше я считал тебя отступником от законов Нефритовой империи, то теперь я почти как ты. Объясни, мать приняла тебя в свои объятия?» – неверяще спросил здоровяк. «Нет, младший брат, теперь я сын крылатого отца». Улыбкой его бывшего подчиненного можно было пугать слабых духом людей. «Мать говорила, что вороны вернулись, и приказала выделить мне 50 лучших бойцов. Знал бы я, что они будут охранять тебя, командир». Он вновь хохотнул. «У тебя бы под началом была добрая сотня моих головорезов. Шиа ничего мне не сказала, потому что она говорила с нашим чемпионом. А насчет второго твоего вопроса. Каждый из этих свитков – купчая на шахту нефрита. Они чуть горячие, но как их легализовать, ты знаешь намного лучше меня». Здоровяк кивнул и спросил. «Такая цена говорит о серьезности запроса. Что нужно сделать? Уничтожить имперский город? Поднять восстание в столице?» Гуанг покачал головой и негромко сказал. «Это бессрочный контракт. Семья Ашида из клана Журавля должна быть уничтожена. Друзья, обычно, чтобы не снижать динамику событий, я не пишу подобные интерлюдии. Да и будем честны, мне зачастую не хватает времени и сил на еще большее раскрытие истории. Но сейчас я решил, что стоит напрячься и написать этот кусочек сюжета. Спонсором творческой энергии, благодаря которой я сегодня это написал, является шикарный концерт мельницы в Новосибирске и роскошный вокал Натальи Ашей». Глава 15. Осень всегда приносила регенту Акита нескончаемые хлопоты. Информация о сборах урожая стекалась со всех уголков империи, превращаясь в отчеты, которые требовали внимания и вердиктов. Несмотря на усталость, железный журавль находил в себе силы раз за разом слушать сводки, выискивая в них признаки коррупции и кумовства. Он знал, если сейчас не ударить провинившихся по рукам, то позже придется их отрубать, а подготовленные чиновники слишком ценны, чтобы ими разбрасываться. Его размышления прервал звук резко распахнувшейся двери. В кабинет, залитый светом ламп, вошел черный журавль. Его шаг был быстрым и решительным, а лицо хранило едва заметную тень тревоги. Для тех, кто знал его столь же хорошо, как регент, Такиши сделал положенные 8 шагов и склонился в уважительном поклоне. «Приношу извинения, почтенный дедушка, у меня срочный разговор». «Насколько срочно?» «Смертельно». Регент едва заметно кивнул и повернулся к чиновнику. «Мы закончим позже. Подготовь сводный отчет по провинциям к завтрашнему дню». Чиновник низко поклонился, пробормотал что-то о выполнении и поспешил удалиться. Когда дверь закрылась, железный журавль лениво потянулся к кувшину с вином. «Если ты так торопился, то начнем. Налей нам вина и рассказывай». Его голос звучал спокойно, но взгляд был пристально изучающим. Черный журавль налил вино в две чаши и, передав одну деду, сделал глоток, как того требовал ритуал. «У нас большие проблемы», — начал он. «И какие же? Насколько мне известно, тот, кто выдавал себя за представителя обезьян на Большом Совете, на самом деле принадлежит к великому клану воронов». На губах регента появилась легкая улыбка. «У тебя хорошие источники информации». «Да, все верно. Ян, чемпион клана воронов. Первопредки подтвердили древний договор, и в течение 5 лет вороны вновь займут свое законное место среди кланов Нефритовой империи. Это твои большие проблемы? Нет, дедушка, но это напрямую связано. Я не спрашиваю, почему мне об этом не сообщили, это ваше право. Старик молча кивнул. Но важно другое. Ян ввел в клан моего друга, Цао Гуанга. Это тот Сурань со стены, которого продвинули черепахи. Помню, был какой-то скандал, но его быстро замяли. Именно. Тогда кое-кто повел себя невежливо, но после сломанных ребер все решили, что произошло недоразумение. С точки зрения Яна это отличный выбор. А вот почему согласился Гуанг, мне не совсем понятно. Их старшие, побратимы со стены. Как интересно, эти защитники стены всегда приносят хаос в империю. Так в чем же проблема? На Яна было совершено несколько покушений, и твой друг, как истинный ворон, решил ответить. Да, старший, но есть нюансы. Гуанг передал мне письмо, а его семья исчезла из города. Что в письме? Он ждет меня завтра в портовой гавани. У него зафрахтовано судно. Почему это так важно? В письме он пишет, что семья Ашида начала низкую войну против его клана. Он обязан ответить. За кровь платит кровью. В гавани он ждет моего ответа. Вмешается ли клан Журавля в войну воронов с Ашида или, в соответствии с традицией, каждый будет отвечать за свои дела? Железный Журавль задумался. Ему не нравилась эта ситуация. Казалось, она могла обернуться катастрофой. Черный Журавль продолжил, видя замешательство деда. Сегодня утром нашли 2 обезглавленных тела Ашида. Головы были насажены на пики. У них не было глаз. Регент сделал небольшой глоток вина, чувствуя, как напряжение проникает в каждый уголок его сознания. Это начало войны. Вырванные глаза – это древняя метка ворона. Твой друг быстро встал на крыло. Ты прав, ситуация действительно смертельная и наше вмешательство потребуется. Мы должны найти способ защитить клан и не утратить репутацию. Черный Журавль молча кивнул. Обсуждение затихло, но в воздухе повисло ощущение надвигающейся бури. Железный Журавль сделал еще один медленный глоток вина и поставил пиалу на стол, словно взвешивая свои слова. Взгляд его стал холодным, как сталь на клинке, и тяжелым, как грозовое облако. «Мы не можем позволить этому выйти из-под контроля», — наконец произнес он, голос ровный, но твердый. «Вы предлагаете вмешаться?» Черный Журавль прищурился, пристально изучая деда. «Да, но не так, как ожидает твой друг. Мы не можем позволить тотального истребления семьи Ашида». Железный Журавль сложил руки на столе, пальцы сцепились, словно символизируя сеть, связывающую судьбы. «Не сейчас. Пусть я презираю большую их часть, но они журавли. Если они будут уничтожены, то наша репутация пошатнется. Они напали первыми. Их действия были предательскими», — возразил внук. «Возможно. Но ты должен понимать, что в политике, как и в бою, важна не только правда, но и контекст. Ян и его вороны нам нужны, но и потерять Ашида мы не можем. Воронов из-за голосов в совете, а Ашида из-за репутации». Черный Журавль быстро уловил суть. Старший кивнул. «Верно. Вороны – ключевой элемент моей стратегии. Они должны жить, чтобы их голоса существовали. Но если они станут неконтролируемыми, их придется уничтожить. А без их голосов я утрачиваю большинство». Он выдержал паузу, давая внуку время осмыслить услышанное. «Ты ведь понимаешь, что это означает?» – добавил он. «Начнется хаос», – Черный Журавль говорил медленно, будто проверяя свои слова. «Именно. Мы не можем допустить, чтобы хаос подточил империю изнутри, пока на границах снова поднимают голову демоны. Не сейчас, когда открываются врата Дзигаку». Такиши провел рукой по краю своей пиалы, размышляя. «Но что вы предлагаете? Если Гуанг уже начал войну, он не отступит. Он готов сражаться до последнего вздоха. А если я правильно понимаю, кого он привлек к своим операциям, так просто это не остановить. Он не должен отступать», — спокойно сказал Железный Журавль. «Ему нужно предложить достойное завершение конфликта. Перемирие, его это не устроит, он хочет крови», — усомнился Черный Журавль. «Нет, договор такой, чтобы обе стороны сохранили лицо. Ашида заплатит кровью за свою глупость, но не погибнут полностью. 3 покушения на главу клана, значит, Ашида заплатит такую же цену, но как только он возьмет эти жизни, ему придется остановиться. Думаете, он согласится? Твой друг умен. Я уверен, что он поймет, когда ты объяснишь всю ситуацию. Предложи ему следующее. Клан Журавля признает поражение Ашида в этом конфликте, но семья сохраняет свое положение. Они выплатят компенсацию воронам, возможно, даже уступит часть территорий. В ответ Гуанг прекратит свои действия. Воронов слишком мало, чтобы сражаться с великим кланом. Кого бы он ни нанял, черный журавль задумался. И если он откажется, он не откажется. Но если вдруг это произойдет, нам придется принять сторону Ашида. И твой друг умрет. Регент откинулся на спинку кресла, его взгляд стал особенно острым. Так же, как когда-то умерли твои родители. Ты знаешь, что я прав. Такиши склонил голову, признавая правоту деда. Когда мне отправляться? Немедленно. Отправь надежного человека, предупреди Гуанга, что ты будешь в гавани раньше назначенного времени. Встреться с ним до того, как он успеет нанести еще удар. Понял, дедушка? Черный журавль встал, его движения были быстрыми и точными. Никто не видел, как его губы шептали молитву предкам. Он надеялся, что Гуанг согласится на предложение деда. Железный журавль наблюдал за ним, пока дверь за внуком не закрылась. Затем снова взял пиалу и сделал большой глоток вина, совершенно не чувствуя вкуса. Иногда он ненавидел всю эту ответственность. Нефритовая империя должна жить, но клан превыше всего, прошептал он, устремив взгляд в темноту за окном. Глава 16. Долина туманов. Ненавижу бегать. Этот вид тренировок всегда меня бесил. Гораздо приятнее плавать, но есть большое но. Бег в высокогорных районах – это один из самых лучших способов тренировки выносливости. Ничто не помогает с тренировкой дыхания так, как бег по сложному рельефу горной местности. Отключи сознание и двигайся. Шаг, другой, третий. Плевать, что легкие горят адским огнем. Дыши. Чувствуешь, что сейчас упадешь? Терпи, сделай еще шаг, а потом еще. Ноги переставлялись сами собой, я не контролировал ни дыхание, ни постановку стоп. На моем уровне владения телом все происходило без участия сознания. Вот только проще от этого сильно не становилось. Каждый вдох наполнял легкие таким вкусным кислородом, каждый выдох отдавался болью, как будто внутри грудной клетки кто-то устроил лесной пожар. Мир вокруг постепенно растворялся в размытой картине. Скалы, деревья, небо, все сливалось в однообразную муть. Оставалась только дорога, уходящая вверх, и мысль, как мантра, звучавшая в голове. Шаг, еще шаг. Я не замечал, как тело протестует, как мышцы набухают тяжестью, будто налились свинцом. Это не имело значения. Боль становилась фоном, несущественным звуком, который легко игнорировать, если сосредоточиться на другом, на той задаче, которая стоит перед нами. Бег в высокогорных районах – это один из самых лучших способов тренировки выносливости, особенно когда ты бежишь в доспехе и припасами за спиной. Пусть броня – это 20 килограмм, что удобно облегают тело, правильно распределяя вес, но это все же далеко не пушинка. К тому же у каждого из нас в рюкзаках было еще почти столько же кило припасов. Темп задавал Лиан, как человек, выросший в горах и умеющий по ним не только ходить. Сказать, что мы все берегли дыхание и двигались молча, это ничего не сказать. Из плюсов она вела нас какими-то тайными тропами, что, похоже, знали лишь дикие звери, и в результате к первому форту мы вышли на пару дней раньше, чем если бы шли по главным дорогам. Да, можно было двигаться медленнее и не так сильно мучить свое тело, но мы все знали великую истину. Энергия колец силы делает человека куда более могущественным, но даже она опирается на базис, и именно этот базис мы старались улучшать. Кто-то скажет, что мы психи, но вся наша пятерка понимала, что для того, чтобы выжить в испытаниях, мы должны будем подготовиться по полной, и мы будем готовы. Спустившись с очередного перевала, перед нами наконец-то открылся вид на каменные зубцы форта. Добрая Феникс дала нам несколько минут передышки, чтобы мы могли насладиться видами имперского укрепления и пришли в шок от того, как нам до него добираться. Если честно, я не очень понимаю, зачем здесь, в самом центре Нефритовой империи, понадобилось размещать воинский гарнизон, да еще к тому же так далеко от основных торговых путей. Передохнули, дождавшись наших кивков, Лиан коротко скомандовала. Вперед и легко, словно совершенно невесомая, двинулась быстрым шагом вниз. Ей, истинной дочери гор, эти скалы доставляли истинное удовольствие, да и Миха и мурлыкала что-то веселое себе под нос, радуясь тому, что мы наконец-то убрались из столицы, где стоит ей хоть немного облажаться, как ее голова будет отрублена раньше, чем она попытается произнести хоть слово. Нам же двигаться с их скоростью было откровенно сложно. Казалось, каждый камень, каждая трещина в дороге пытались нас задержать, но мы все равно продолжали держать заданный темп, что совершенно не мешало нашему проводнику время от времени нас подгонять, совершенно не сбиваясь с дыхания. «Быстрее, вы едва плететесь, горы не терпят слабаков. Если не ускоримся, то пролетим мимо турнира». Лишь когда камень стал постепенно переходить в чуть влажную почву, двигаться стало намного проще, а вот дышать совсем нет. С каждым шагом мы все глубже погружались в густые заросли бамбукового леса, сквозь который шла узкая тропа. Тяжелый, влажный воздух пах сыростью и еще чем-то, очень знакомым и ассоциирующимся у меня с опасностью. Легкий бег сменялся быстрым шагом и обратно каждую сотню шагов. В таком темпе можно передвигаться очень быстро и, самое главное, долго сохранять силы, не тратя их понапрасну. Пространство вокруг нас все быстрее стало затягиваться туманом, и лишь когда видно было спину Танпо, я понял, что именно я ощущаю. На такую тварь Кван меня отправил охотиться раненым, но они же не любят нападать на сильных противников, предпочитая слабых или израненных. «Если я не ошибаюсь, на нас начал охоту дух», — громко произнес я, но из-за тумана звуки стали словно приглушенные. «Скорее нас пугают, чтобы мы убрались отсюда. Видишь, тропу он не закрывает. Эта тварь боится нас куда больше, чем мы ее», — смеясь, ответила мне Лиан. И тут же, обращаясь к духу, крикнула: «Убирай свой туман, он мешает. Если не хочешь, чтобы в твоем лесочке начали охоту 5 совершенных мастеров, то лучше меня послушаться». От ее слов фанило какой-то странной энергией, и, самое странное, туман начал рассеиваться. «Сестра, что это было? У нас есть заклинатели духов, но им нужны ритуалы, чтобы духи их слушались. А ты всего лишь сказала, и тебя послушались», — спросила Мэйлин. «Кровь фениксов. Для духов мы скорее сами духи, чем обычные люди. Так что нас обычно вначале слушают, прежде чем нападают. Иногда это бывает очень полезно, а иногда за такое мы платим жизнью». Узкая дорога, петляя между огромными валунами, вывела нас из рощи, открывая вид на каменные стены форта. Вот только путь к нему был через хлипкий деревянный мост, который висел над настоящей пропастью.